Палеолог восседал на троне, поставленном на корме его корабля, когда Дож и венецианские сенаторы приехали к нему с визитом или, по греческой манере выражаться, для того, чтобы воздать ему поклонение. Они прибыли на Буцентавре, который сопровождали 12 великолепных галер. Море было усеяно бесчисленными гондолами, на которых жители Венеции выехали частью для того, чтобы увеличить пышность зрелища, частью для собственного удовольствия. Музыка и радостные возгласы оглашали воздух. Не только матросы, но даже корабли были одеты в шелк и в золото. А во всех эмблемах и внешних украшениях римские орлы фигурировали наряду с львами святого Марка. Триумфальная процессия направилась по Большому каналу и проехала под мостом Риальто. Восточные чужеземцы с удивлением смотрели на дворцы, на церкви многолюдного города, как будто всплывшего из глубины моря. Но им было невесело смотреть на украшавшие город трофеи, которые были вывезены из Константинополя после его разграбления. После двухнедельного пребывания в гостеприимной Венеции Палеолог продолжал свое путешествие в направлении к Феррари, частью сухим путем, частью водою, и по этому случаю Ватикан подчинил свою гордость требованиям политики, оказав Палеологу такой же почет, какой Истори воздавался восточным императорам. Греческий монарх въехал в город на черном коне, но впереди его вели белого, как молоко, коня, на котором сбруя была украшена золотыми орлами, а балдахин несли над его головой князья дома Тесте, сыновья и родственники Николая, который состоял в звании римского маркиза и был более могуществен, нежели сам император. Палеолог сошел с коня только у подножия дворцовой лестницы. Папа встретил его у входа в свои апартаменты, не допустил его до колена преклонения и, обняв его как сына, посадил рядом с собою по левую руку. Патриарх не хотел сойти со своей галеры на сушу, пока не будет условлено исполнение такого церемониала, который свидетельствовал бы о почти полном равенстве епископов римского и константинопольского. Этот последний получил от первого братский и дружеский поцелуй. И ни один из греческих епископов не согласился целовать ногу западного примаса. При открытии собора представители светской и духовной власти заявили притяжение на почетное место в центре, и Евгению удалось уклониться от древнего церемониала, введенного Константином и Маркианом, только при помощи указания на тот факт, что его предместники не присутствовали на соборах Никейском и Халкидонском. После долгих прений было решено, что одна из двух наций займет правую сторону церкви, а другая — левую, что кафедра святого Петра будет поставлена на первом месте перед рядами латинского духовенства, а трон греческого императора будет поставлен впереди его духовенства против второго места, не занятого западным императором, и на одинакой с ним высоте. Но лишь только празднество и исполнение формальностей уступили место более серьезным переговорам, греки оказались недовольными и своей поездкой, и самими собой, и папой. Посланцы Евгения уверяли в Константинополе, что положение папы самое блестящее, и что он стоит во главе европейских монархов и прелатов, готовых по его требованию верить ему в то, что он прикажет, и взяться за оружие, когда он этого захочет. Его бессилие обнаружилось в незначительном числе съехавшихся на Вселенский собор в Феррару епископов. При открытии первой сессии соборных заседаний латины были в числе только 5 архиепископов, 18 епископов и 10 аббатов. За исключением герцога Бургундского, ни один из западных монархов не удостоил соборные заседания своим личным присутствием или присылкой послов. К тому же, не было никакой возможности отменить те постановления Базельского собора, которые были направлены против достоинства и против личности Евгения, и которые имели последствием избрания нового папы. При таком положении дел палеолог счел нужным испросить отсрочку, чтобы иметь время выговорить от латинов какое-нибудь мирское вознаграждение за соединение церквей, столь непопулярное среди его подданных. И публичные заседания собора были закрыты после первой сессии более чем на 6 месяцев. Император поселился на лето вместе со своими отборными фаворитами и янычарами в обширном монастыре, находившемся среди красивой местности, неподалеку от Феррары. Предаваясь там удовольствиям охоты, он позабыл о бедственном положении церкви и государства и упорно истреблял дичь, не обращая никакого внимания на основательные жалобы маркиза и землепашцев. Тем временем его несчастным грекам приходилось вести тяжелую жизнь изгнанников и бедняков. На ежемесячное содержание каждого чужеземца было назначено от 3 до 4 золотых флоринов. И хотя эта сумма не доходила до 700 флоринов, ее уплата неоднократно задерживалась римским правительством по недостатку денег или из политических расчетов. Они с нетерпением ожидали своего освобождения. Но их отъезду препятствовала тройная преграда. При выезде из Феррары от них требовали паспортов, выданных им начальством. Венецианское правительство обязалось задерживать и отсылать назад беглецов. А в Константинополе их ожидало неизбежное наказание, отлучение от церкви, денежные пени и судебный приговор, подвергавший их, несмотря на их духовное звание, раздеванию догола и публичному бичеванию. Только ввиду необходимости выбирать одно из двух, или выносить голод, или не отказываться от религиозных прений, греки согласились на открытие первого заседания и с крайней неохотой последовали за беглым собором из Феррары во Флоренцию. Это новое переселение собора в другой город было вызвано настоятельной необходимостью. В Ферраре появилась моровая язва. Преданность маркиза внушала подозрения. Наемные войска герцога Миланского стояли у ворот города, а так как они занимали Романию, то папе, императору и епископам пришлось не без труда и небезопасностей пробираться во Флоренцию по редко посещаемым тропинкам Апеннин. Но над всеми этими препятствиями восторжествовали время и политика. Запальчивость членов Базельского собора принесла Евгению более пользы, чем вреда. Европейским народам был крайне неприятен раскол. Они отвергли избрание Феликса V, который был сначала герцогом Савойским, потом пустынником и, наконец, был выбран папой. А самые могущественные монархии, сблизившись с его соперником, мало-помалу перешли от дружелюбного нейтралитета к прочной преданности.